Водонапорная башня вполне может оказаться тем первым, с чего начинается все остальное, потому что предметы появляются тогда, когда становится известно их название, и происходящее за окном сразу приобретает смысл. Солдаты заканчивают работу, выкладывая белым кирпичом число 1928 на толстой верхней части каменного цилиндра. И даже не догадывается, что кто-то следит за тем, что они делают. Думая об этом почти без помощи слов, но очень серьезно. Любая башня или даже труба сначала строится таким образом, будто должна подняться до самого неба, чем обязательно завершилось бы простое добавление новых кирпичных колец. Изо дня в день, если бы не решение строителей уйти, приводящее к тому, что какой-то кирпич обязательно становится последним. А я единственным свидетелем остановки работ, потому что во всем доме напротив только я понимаю, что означают пустые леса, от вида которых возникает такое странное чувство, что взгляд сам собой переходит вправо, туда, где кончается деревянная коробка с землей, утыканная яблочными семечками. И обои чуть отстают от стены, приоткрывая другой слой обоев и желтый край газеты, еще дореволюционный, оставшийся с тех времен, когда бородатые господа в шляпах удивительной формы и с цепочками на жилетах, предчувствуя свой конец, пили шампанское среди раздетых женщин и измученных рабочих. А Ленин со Сталиным стояли у окна и читали первый номер «Правды», предвидя все на свете. И, может быть, даже то, как когда-нибудь на свет появлюсь я, и бесконечно длинным летним днем буду наклеивать полоски сиреневой папиросной бумаги на узкие фанерные крылья, сидя на теткиной кровати, глядя за окно и почти не обращая внимания на ее путанные рассказы о том, как в село вошли белые, потом красные, потом опять белые, а потом какие-то непонятные наши, которых почему-то представляешь себе мужиками в малиновых рубашках каждый раз, когда видишь справа от пыльного крыла ее фотографию и пытаешься сообразить, что это на самом деле значит. Взять и умереть, как умерла она, и как можем умереть мы, все, если не останемся вечно жить в своих делах по способу Антонины Порфирьевны, даже протирающей после этих слов свои очки, отчего возникает короткая пауза в ее многолетнем рассказе о так называемых материках, возвышающихся над серыми пространствами океанов, где даже самый большой в мире линкор покажется крохотным, как спичка, если вдруг поглядеть на него из неба, заполненного летящими в Канаду журавлями, боевой авиацией черными пятнами, возникающими от долгого наблюдения за солнцем, медленно меняющим свой цвет при приближении к воображаемой точке, где оно, уже красное и огромное, оказывается только в июне, чтобы на несколько минут коснуться шкафа, осветить его верхнюю половину и превратить его во что тебе хочется. Начиная от бастиона Великой Стены и кончая скалою где-то в Америке, смотря куда ты переносишь свою жизнь из этих мест, хрюкающих на тебя всеми своими свиньями, когда ты идешь по грязной улице со своей коллекцией спичечных коробков и размазываешь по лицу сопли пополам с кровью. А тебе вслед орут все те, кто уверенно чувствует себя среди этих косых заборов, обещая вломить тебе завтра еще разок, так же безнаказанно, как сегодня. Потому что жаловаться все равно некому. И для любого взрослого нет разницы между избивающими и избиваемыми детьми, раз те и другие в галстуках с барабанами и горнами, оставив отцов допивать вонючее пиво, уходят в будущее, даже тогда, когда просто стоят шеренгой перед пионер-лагерными бараками и щурятся от бьющего в глаза света. Глядя, кто на ползущих вверх по шесту флаг, кто на кота, крадущегося по уже горячим жестяным листам на крыше столовой, чтобы спрыгнуть в кусты, где вечером делят собранные за день окурки, курит, спорит о конструкции женских внутренностей и заедает синий дым зубным порошком, вкус которого остается во рту еще долго после отбоя, запоминаясь как приложение к истории о синем ногте в котлете и чекистах, которые приехали слишком поздно только потому, что спустила шина, и пока в темном дворе меняют колесо, они сильно стучат в дверь. А потом уходят в такой спешке, что соседу приходится одеваться в коридоре, как раз напротив твоей замочной скважины, в которую он вполне мог бы напоследок ткнуть карандашом. Раз до этого подсыпал битое стекло в сливочное масло и отравлял колодцы, чтобы ты пил из них тифозную воду. И полгода лежал в кровати, глядя в окно и угадывая за пушистой завесой падающего снега очертания водонапорной башни, похожей на приставленного к городу часового, стерегущего твой покой и заодно тебя самого, чтобы ты случайно не скрылся в собственном будущем, воспользовавшись теплой весенней ночью, в которой появляется возможность, почти не касаясь земли, углубляться в черные заросли неизвестно откуда взявшегося леса и уже почти узнать то, к чему бежишь со всех ног, перед тем, как проснуться и, поглядев на приоткрытую дверь, за которой слышны бодрые утренние голоса и свист примуса, подумать, что каждое утро к ней, как трап, придвигает забитый сундуками и комодами коридор, выход из которого ведет в тот единственный дневной мир, который тебе известен. И чем лучше ты с ним знаком, тем реже дверь твоей комнаты будет раскрываться куда-то еще, в места, названия которых ты не знаешь и не узнаешь никогда, потому что уже давно похож на человека, стоящего на подножке разгоняющегося трамвая и думающего, что чем быстрее тот едет, тем труднее будет спрыгнуть и пойти своей дорогой, пока слова «своя дорога» еще сохраняют некоторый смысл, а точнее отблеск понятного когда-то смысла, иногда мелькающий в глазах стоящих рядом. Но раз они все-таки едут дальше, то, наверное, на что-то надеются. А они думают то же самое, глядя на тебя, пока один разливает по чашкам водку, а другой пытается играть на гитаре, под которой так надежно затвердевает вокруг тот мир, который ты выбрал, не успев ни с чем его сравнить и поняв только, что все в нем случается крайне быстро, а время суровое и величественное. И хоть Утесов поет, что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет, люди пропадают целыми оркестрами, так и не дошагав туда, куда они шли. И все-таки попав именно туда, в чем нет ничего удивительного, раз страна движется от одного крутого перелома к другому, еще более крутому, и все по линии партии, отточенный прямой, как угол твоей комнаты, где стоит патефон с десятком пластинок, позволяющих тебе время от времени нелегально обнять утомленное солнце, вырезанной кем-то из последней на всю страну оранжевой картонки, и догадаться, что если уж ты простился с чем-то навсегда, то она тоже простилась с тобой. И, обернувшись, ты увидишь на столе воблу, на мятой правде, бутылочку пивка и больше ничего. Потому что другого не положено на стол. И именно это, по всей видимости, и придется защищать, если завтра война. Потому что никакая твоя защита не нужна ни качающейся за окном сирени, ни узкому лучу света, падающему на расщепляющее его стекло, за которым застыло красно-сине-желтое лицо Горького, большого приятеля нашей державы, так и не успевшего описать в своих книгах, как ты и такие, как ты, в спортивных рубашках и белых кепках, с миллионов порогов улыбнуться ей и таким, как она, в простых платьях и ситце в цветочках, и все сразу прояснится, потому что все печальное и непонятное имеет свойство проходить. А жизнь содержит именно тот смысл, который ты придаешь ей сам. С ясной целью впереди сидя за всенародными брошюрами, не досыпая и рискуя навсегда опоздать на работу и сесть в тюрьму глупым блатным.